Дьяволы, блядь, на сцене, ебаный рот. Читайте нас папами каменского рапа. Мы сносим ваши бошки, как поле цветы. Ты ко мне на ты, ничего не попутал. Попрошу на вы, пока не снес купол. Я в этом деле для тебя, большой дядя. Мой став в этом мане. Я пью не глядя, я всегда на грани. Лучше убеги, с ней долой бой. Вон с моей дороги. Хочешь сделать лучше, сначала подрасти. Она знает Белораши, я молчу об области. Мы прям напором, а ты лишь упираешься. Платок на лице, да ты им подавишься. Типа крутой мэн, типа гангстермен. И держим по булкам, убогий Питер Пен. Мы родились на сцене, на ней и живем. В нашей семье рэп, в твоей мертвый клон. Эй, блювотный МС, Зак Майдин. Не буду продолжать, братуха, держи миг. Читайте нас, папами каменского рапа. Мы не стоим на пути, смотри, можем убить бит. Или просто слить в унитаз на расплёном. Я могу удумать, и ты просто улетишь. Слышь, малыш, сопливое дитя, послушай-ка меня, каменского папу, каменского рапа. Тебе пришла вода. Молюсь к МС, чупа-чупс пососи. Вперед, батьки, пекло, а ты просто не ползи. Вези на мне, сынок, свали из пути. Я иду вперед, ты просто в рэпи-гоп. Мы свой